Глава 6. Экскурсанты прошли через турникет и собрались на лужайке перед старухой. Она терпеливо ждала, пока подтянутся опоздавшие. Пока она ждала, опиралась на трость из черного дерева, прижатую к правому бедру. Цветастое платье слегка колыхалось вокруг ее ног. Несмотря на то, что день был удивительно теплый, она зачем-то обмотала шею зеленым шелковым шарфом. Какое-то время женщина теребила шарф пальцами, а потом сказала: «Добро пожаловать в дом чудовищ!» Это было произнесено низким, торжественным голосом. «Меня зовут Мэгги Куч, и этот дом принадлежит мне. Я открыла его для посетителей в 31-м году, вскоре после трагедии, унесшей жизни моего мужа и троих моих детей. Вы можете спросить себя, с чего это вдруг женщина захотела водить посторонних людей по дому, где разыгралось ее личное горе? Ответ очень простой. Деньги. В толпе раздался тихий смешок. Старуха мило улыбнулась, повернулась и заковыляла к дому по гравиевой дорожке. У начала, ведущей на веранду лестницы, она остановилась, обхватила рукой в ссадинах колонну, подпирающую балкон, и показала вверх тростью. «Именно тут они повесили бедного Гесса Гаучера. Ему тогда только исполнилось 18, и он был проездом, направляясь в Сан-Франциско к своему брату, который работал там в банях с утра. Гэс зашел сюда во второй половине дня, 2 августа 1903 года, и взялся колоть дрова для миссис Лили Торн, которая была первой хозяйкой этого дома. В качестве платы за работу Лили накормила его, и он собирался вскоре отправиться дальше. Но в эту ночь чудовище нанесло свой удар. Никто, кроме самой Лили, не остался в живых. Она же выскочила на улицу и кричала так, будто встретилась лицом к лицу с самим дьяволом. В ту же ночь шериф собрал отряд добровольцев. Они обыскали весь дом от подвала до чердака, но не увидели ни единой живой души. Только разорванные и изувеченные тела сестры Лили и ее двух мальчиков. Тогда стали прочесывать лесистые склоны близлежащих холмов. И вскоре на одной из полян был обнаружен Гэс Гаучер, который спал крепким сном. Некоторые горожане припомнили, что видели его накануне вечером возле дома Торнов. И, недолго думая, власти решили, что он и есть преступник. Его судили. Но на этом суде не было свидетелей, поскольку в живых осталась только одна Лили, и она все время находилась в горячечном бреду. Гэса признали виновным, причем сделали это довольно быстро. Вечером разъяренная толпа вытащила его из старой тюрьмы. Они проволокли бедного парня на это самое место, перекинули веревку через перила балкона и вздернули его. Естественно, Гэс Гаучер никого не убивал. Как выяснилось впоследствии, убийство в доме совершило чудовище. А теперь давайте войдем внутрь. Все поднялись по 6 деревянным ступенькам на широкое крыльцо дома. Вы видите здесь новую дверь. В прежнюю Недавно стреляли, чтобы открыть ее. Вы, наверное, и сами знаете об этом из новостей. Один из местных полицейский несколько раз выстрелил в дверь из пистолета, чтобы сломать замок и проникнуть внутрь. Но лучше бы он остался снаружи. «Скажите», — произнес критически настроенный толстый мальчик, «а как попали в дом Зиглеры?» «Они пробрались сюда точно воры, выбив для этого заднее окно». «Спасибо», — он улыбнулся всей группе, очевидно, очень довольный своим вполне уместным вопросом. «Таким образом», — продолжила Мэгги Куч, «наша полиция испортила ценный антикварный запор. Но нам удалось сохранить старые петли и дверное кольцо». Она постучала тростью по бронзовому кольцу. «Как видите, оно отлито в форме обезьяньей лапы. У Лили Торн была страсть к обезьянам». Мэгги открыла дверь. Группа проследовала за ней внутрь дома. «Я попрошу кого-нибудь закрыть дверь, а то сюда могут залететь мухи». Она подняла трость. «А вот вам еще одна обезьяна». Донна услышала, как ее дочь тихо вскрикнула, но ничуть не рассердилась на девочку. У стены стояло чучело отвратительной гориллы, кольцом выставивший перед собой передние лапы. Зверь оскалился и, казалось, готов был укусить любого входящего. «Это подставка для зонтов», — пояснила Мэгги. Она бросила трость в кольцо, образованное обезьяньими лапами, и тут же вытащила ее обратно. «А теперь я покажу вам то место, где произошло самое первое нападение. Пройдемте в гостиную». Сэнди взяла Донну за руку и с тревогой посмотрела на мать, входя в просторную комнату слева от вестибюля. «Когда я въехала в этот дом в 31-м году», — продолжала рассказывать Мэгги, «он был точно таким же, каким его оставила Лили Торн в ту роковую ночь за 28 лет до моего приезда, когда чудовище совершило нападение на ее семью. С того времени в доме никто не жил. Ни один человек не отважился поселиться здесь». «А как же вы отважились?» — скептически спросил ее круглолицый надменный мальчик. «Мы с моим мужем были простыми и бесхитростными людьми», — ответила Мэгги. «И в то время искренне верили, что именно Гас Гутчер совершил это грязное преступление. Никому тогда даже в голову не могло прийти, что в доме может существовать какое-либо чудовище». Донна посмотрела на мужчину из кафе. Он стоял впереди, со своим тощим седым приятелем. Донна подняла руку. «Мисс Гуч». «Да?» «Скажите, а это совершенно точно известно, что Гас Гутчер был ни в чем не виновен?» «К сожалению, я не застала его в живых и не успела лично спросить у него об этом». Кое-кто из посетителей засмеялся. Стоявший перед Донной мужчина обернулся и с интересом посмотрел на нее. Донна отвела взгляд. «Может быть, он был хулиган, вор, мелкий жулик», — продолжала Мэгги, «и вообще никудышный человек, и наверняка не отличался большим умом. Но каждый в Маукс-Пойнт, кто хоть раз видел его, мог с уверенностью сказать, что он не нападал на Торнов». «А А почему же все так уверены в этом? Милочка, у него не было когтей. Некоторые захихикали. Круглощекий мальчик с удивлением покосился на Донну, хмыкнул и отвернулся. Но мужчина из кафе продолжал неотрывно смотреть на нее. И, наконец, их глаза снова встретились. Его взгляд держал Донну в напряжении, одновременно вызывая где-то внизу живота странную слабость. Потрясенная всем этим, Донна постаралась привести свои чувства в порядок и, через силу отвернувшись от него, вновь обратила внимание на происходящее вокруг. «Через окно кухни!» — продолжала говорить Мэгги Куч. «Пожалуйста, пройдемте за эту ширму». Когда группа приблизилась к трехсекционной ширме из папье-маше, которая отделяла часть комнаты, кто-то сдавленно вскрикнул. Некоторые экскурсанты тяжело задышали. У других вырвались стоны отвращения. По толпе прокрался невнятный ропот. Донна тоже прошла вслед за дочерью в отгороженную часть помещения и увидела лежащую на полу окровавленную руку и тут же столкнулась с Энди, который испуганно отскочил назад. Мэгги ухмыльнулась, довольная произведенным эффектом. Донна отвела Сэнди к другому концу ширмы. На полу лежало некое подобие женщины с нелепо задранной на высокую пыльную кушетку ногой. Блестящие, немигающие глаза были устремлены в потолок. На окровавленном лице застыла гримаса ужаса и агонии. Куски ночной сорочки в кровавых пятнах едва прикрывали ее тело на животе и груди. — Чудовище разорвало эту ширму! — сказала Мэгги. — И через кушетку прыгнула на Этель Хьюз, сестру Лили, застав ее врасплох, когда она читала журнал Saturday Evening Post. — Вот этот самый журнал! Мэгги указала тростью на измятую выцветшую брошюру. «Здесь все осталось в точности так, как было в ту самую ужасную ночь!» Она приятно улыбнулась гостям. «Естественно, кроме тела. Его восковая копия была изготовлена по моей просьбе мсье Клодом Дюбуа в 1936 году. Все раны на теле полностью соответствуют реальным повреждениям трупа, даже след укуса на ее шее. Для воссоздания таких мельчайших подробностей мы использовали полицейские фотографии, запечатлевшие убитую в морге. А вот эта ночная рубашка, именно та самая, которая была на Этель, в роковую ночь ее гибели. Темные пятна, которые вы здесь видите, натуральные следы ее крови. Скажите, а подвергалась ли она при нападении изнасилованию? Натянутым голосом спросил седовласый мужчина. Доброжелательные глаза Мэгги вдруг стали жесткими, когда она повернулась к нему. «Нет!» — ледяным тоном отрезала она. «А вы знаете, я слышал совсем другое». «Я не могу отвечать за все, что слышали вы, сэр. Я знаю только то, что я знаю. А это гораздо больше, чем любой другой. Живой или мертвый. Мне доподлинно известно, что чудовище этого дома никогда не совершало сексуального насилия над своими жертвами». «Ну, тогда я прошу прощения», — с иронией произнес мужчина. «С вашего позволения, я продолжу». «Когда чудовище покончило с Этель», — продолжал рассказчица, Оно учинило погром в гостиной, скинуло гипсовый бюст Цезаря с каменной доски и отломило ему нос. Нос лежал на полу, рядом с бюстом. Потом бросило полдюжины статуэток в камин и переломало все стулья. Этот чудесный столик из розового дерева был выброшен на улицу через окно. Разумеется, звон и грохот разбудили остальных обитателей дома. Комната, в которой ночевала тогда Лили, находится сейчас прямо над нами. Мэгги указала тростью в высокий потолок. Очевидно, чудовище услышало шум наверху и кинулось к лестнице. Мэгги молчаливо повела группу из гостиной к широкой лестнице, ведущей в коридор второго этажа. Там она повернула налево и вошла в дверь одной из спален. «Сейчас мы находимся как раз над гостиной. В этой комнате Лили Торн спала в ту самую ужасную ночь». На кровати сидела восковая фигура женщины, одетой в розовую, с кружавчиками ночную рубашку. Ее полный ужаса взгляд был обращен на украшенную бронзовым литьем спинку кровати. «Когда шум внизу разбудил Лили, — продолжала Мэгги, — она передвинула туалетный столик отсюда, — трость коснулась тяжелого трюмо из красного дерева, — вот сюда, и забаррикадировала им дверь. Затем она вылезла из спальни через окно на крышу выступающего фонаря гостиной и оттуда спрыгнула на землю. Для меня всегда оставалось загадкой, почему она даже не попыталась спасти от гибели своих детей, сказала в заключении Мэгги. Вся группа вслед за ней молча вышла из спальни. Когда чудовище обнаружило, что не может проникнуть в спальню, оно направилось по коридору. «В другую сторону», — продолжила Мэгги. Посетители миновали верхнюю площадку лестницы. Впереди центральную часть коридора преграждали 4 резных стула, между спинками которых была натянута веревка, отделяющая длинный прямоугольник. Экскурсанты прошли по одному, между стеной и веревкой, в дальний конец коридора. «Здесь будет установлена новая экспозиция, посвященная недавнему убийству Зиглеров и полицейского. Восковые фигуры уже заказаны, но до весны мы их вряд ли получим», — объявила Мэгги. «Ой, какая жалость!» — саркастическим тоном произнес мужчина с двумя детьми, обращаясь к своей жене. Мэгги подошла к одной из дверей по правую сторону. «Здесь чудовище увидело, что эта дверь приоткрыта», — сказала она, широко распахнув ее. Окна комнаты выходили на заросший кустарником склон холма. В комнате стояли две бронзовые кровати, такие же, как и в спальне Лили, но постельное белье на них было смято и забрызгано кровью. В углу, рядом с умывальником, стояла детская лошадка-качалка с выгоревшим за долгие годы цветным узором. «Эрлу было 10 лет, — сообщила Мэгги. «Его брату Сэмму 8». Восковые фигуры двух изуродованных мальчиков лежали лицом вниз, на полу, между кроватями. На их обезображенных телах были только клочья пижамных штанишек, слегка прикрывающие расцарапанные ягодицы. «Пойдем отсюда!» — решительно сказал жене мужчина с двумя детьми. «Это самое гнусное, омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел! Все!» Его жена посмотрела на Мэгги с виноватой улыбкой. Еще платить за это $12? Мужчина сплюнул. Скотство какое! Вслед за ним Жена и дети тихо вышли из комнаты. Стоявшая в середине группы стройная женщина в белой блузке и шортах взяла за локоть своего сына, подростка лет 14. «Мы тоже уходим», — заявила она. «Мама, мама, нет!» «Никаких разговоров! Мы уже достаточно нагляделись вот этой гадости!» «Мама, пожалуйста!» Женщина молча вывела сына в коридор. Когда обе семьи ушли, Мэгги слегка ухмыльнулась. «Они ушли, так и не увидев самого главного», — сказала она. Среди оставшихся раздался тихий нервный смешок.